Глава 11. Тайя. Всю ночь не могла сомкнуть глаз. Мысли не давали покоя. Что я знала о незнакомце? Он ученик Люта? А если соврал? Тогда с какой целью? Зачем я ему? Как всегда, печальная луна смотрела безучастно на мои метания на жесткой лавке, пока ее не сменило яркое, умытое росой солнышко. Так и не решив, что делать дальше, поднялась и пошла к озеру. Таскать ведра с колодца надоело. Вода хоть и была студеной, и на берегу холодно, да я уже привыкла. Надо бы мне Веснушку отыскать. Только белка приходила сама, когда хотела. Не найти ее в лесу. Разве что у Цветаны спросить. Правда, потом на вопросы отвечать не хочется. Задумавшись, не заметила, как и завтрак прошел. Мерцана посматривала на меня с недоумением. Пару раз даже поймала удивленный взгляд Горана. Сегодня волшебница отвела нас в самую чащу леса. Под густыми ветвями еще царила зима. Лед сковывал стылую землю, иней пушил иголки сосен и елей. Хрусткий наст прятался у самых стволов, там, где не доставали лучи солнца. Темно, сыро и холодно. Мерцана шла, ежась от озноба, обняв плечи руками. Мне же было тепло. Мороз будто обходил меня стороной, только кожа стала белее. Цветана шла рядом, с удивлением поглядывая на меня. Волшебница остановилась у сросшихся трех сосен. Стволы их переплелись, точно не хотели деревца расставаться. У корней еще лежал снег. «Когда наступает мое время...» Цветана подошла к небольшому сугробу. «Надобно нам следить, чтобы лес от снега и льда очистился». Растопить замерзшую землю, напитать ее водой талой, для новых всходов полезной. Сейчас вы этим и займетесь. Мы прошлись по пористому грязному насту, что проваливался под ногами, устроились возле сугробов. «Начнем?» — улыбнулась мне Мерцана. «Давай, от сосен. Слева твоя земля, справа моя». Девушка кивнула и положила ладони на снег. Тени отодвинулись от нее, будто тоже боялись растаять. Я прикоснулась руками к земле. Почувствовала, где глубоко под корнями уже бежали живые токи, а где все было покрыто льдом. Нет во мне живительного тепла. Поняла это после первых уроков. Потому просто просила землю опять помочь. Пустить воды талые к замерзшим участкам, чтобы растопить стылую землю. Вяло, словно нехотя, повернули токи вспять течению. Забурлили под ногами, размывая замерзшие участки. Мерцана уже справилась с заданием. На ее полянке зеленела первая травка. Я же до сих пор не отнимала рук от земли. Снег уже стаял, полянку затопило водой. Стояла в ней по щиколотку, но не сходила с места. Цветана притоптывала от нетерпения, но молчала. С ветки каркнул ворон. Опять тот самый. Трудно с другими перепутать. Шибко взгляд умный. Наконец, последняя льдинка истаяла, но земля так и осталась чуть подтопленной. Растить на ней траву нечего и пытаться. «Довольно», — остановила меня волшебница. «Справилась. Хоть и долго». «Мерцана», — обернулась она к девушке. «Тобой я довольна. Истинная весна. Теперь же возвращаемся. Тайя, возьми плошку воды, пробуй замораживать и оттаивать. Глядишь и догонишь подругу, коли стараться будешь». Ворон насмешливо каркнул и сорвался с ветки, улетев в чащу. После обеда устроилась на своем любимом месте у озера. Поставила рядом ведро, набрала в него немного воды. Замораживать было легко, а вот назад... Никак не хотел лед таять. И подозреваю, что топился он больше под теплыми лучами солнца, нежели от моего колдовства. Эх, где там Веснушка? Хоть бы до вечера увидеть ее. Словно услышав меня... Минут через пять белка объявилась. Заметила ее сидящей на ветке соседнего дерева и наблюдающей за моим занятием. Покачала она головой. «И как Цветана не замечает, что стужа у тебя в крови?» Зверек спрыгнул на землю и подбежал ближе. «Ждала я тебя», — протянула руку. Веснушка забралась на плечо. «Вечером помощь твоя нужна будет», — рассказала о вчерашней встрече. «Уверена ты, что Люта это ученик?» Белка внимательно смотрела на меня черными глазками. «Нет», — тряхнула я головой, — «у тебя спросить хотела. Не знаю я, кто у Мороза живет. Не бываю в его краях. Тогда придется рискнуть. Вдруг и правда помочь сможет. Расскажешь ему все? Ох, не знаю. Ну чем тебе у Цветаны плохо? С заданиями справляешься пока. В том-то и дело, что пока. А дальше? Вернет меня волшебница обратно, а мне туда нельзя. Стужайла жизни ни мне, ни матери не даст. Ладно уж. Веснушка сложила лапки на брюшке. Где встреча назначена? Прямо здесь. Буду на закате. Только погляжу сначала на него. Бросив занятия, сил на них все равно не осталось, вернулась в избу, вооружилась ведром воды и тряпкой. Что делать, когда мысли в полном раздрае? Правильно, наводить чистоту. До самого вечера мыла и скоблила избушку. Стены, мебель, полы, единственное окошко. Оторвалась, когда солнышко напомнило о том, что скоро наступит час заката. Взяла чистую рубаху и сарафан, пошла к озеру, подальше от жилья. Хотелось помыться. Водяного и его мавок я не боялась, опасались они после угрозы Цветаны приближаться к берегу. Глядели издалека. Да что мне до них? Поди утопленников насмотрелись. Обнаженным телом их не удивишь. Сняла одежду и, раздвинув камыши, шагнула в воду. Нырнула с головой в прозрачное озеро. «Не нравится она тебе?» — послышался с берега голос Горана. «Может, еще пробудется сила у Таи?» Услышав свое имя, замерла, затаившись за камышами. «Дело не в этом», — ответила Цветана раздосадованно. «Нет у меня выбора. Волшебников все меньше. Будто вырождается былая сила. Каждый на вес золота. Только странная она. Где ты видел весну, что лишь морозить может? Это наше отличие ото всех. Мы дарим жизнь, не отнимаем. Но ведь получилось у нее». «Девчонка умна, к матушке земле обратилась. Думала, я не пойму. Знаешь, она всегда на помощь придет в час нужды. Сама бы не справилась. Странная волжба. Неправильная. Точно зиму весной обернули. Что, если не в девушке дело? Точнее, если чужое колдовство тут замешано». «Есть такое проклятие?» Помолчала немного Цветана. «Да только на него волшебники деревенские не отважатся. Велико наказание, коли кто вмешаться в предначертанное судьбой решится. Нет, невозможно это. Если и ранее такое случалось, то почему и сейчас о таком не задуматься? Наблюдал я тоже за Таей». «Вот как?» В голосе Цветаны послышались ревнивые нотки. «С чего бы это тебе за моими ученицами смотреть? Не забывайся. Я здесь решаю, как с кем поступить. Выброси из головы глупые мысли». «Цветана, знаешь же, что нет никого тебя милее. Разве можно сравнить с тобой эту мышку серую? Напрасно на меня обижаешься». «Ладно, но впредь к моим ученицам не лезь, сама разберусь». «Как скажешь, ладушка моя». Шаги стали удаляться. Я гневно ударила по воде. Ну почему Цветана не прислушалась к словам Горана? Ведь догадался он обо всем, ревнивая дура. Пока сидела в засаде, не заметила, как склонилось солнце к горизонту. Спохватилась. «Вот-вот мой вчерашний визитер появится». Стала выбираться из камышей. «Не на такую горячую встречу я рассчитывал», — послышался мужской насмешливый голос. Закрылась руками. «Давно подглядываешь?» Отступила назад под прикрытие камышей. «Не нашел тебя на условленном месте. Времени у меня немного». «Может, ты все-таки отвернешься?» «Прости». Незнакомец развернулся и сделал несколько шагов от озера. Быстро выбравшись из воды, надела рубаху и сарафан. «Пойдем», — поманила мужчину за собой. «Можем и здесь поговорить». «Нет, потом поймешь, почему». По веткам на условленном месте скакала перепуганная Веснушка. «Тая!» — кинулась она ко мне, едва завидев. «Испугалась за тебя. Уже к Цветане бежать хотела. Ты почему мокрая?» «Мылась. Лучше расскажи все, как условились». Белка выглянула из-за моего плеча, недоверчиво оглядела незнакомца. Только сейчас поняла, что я даже имени его не спросила. «Как зовут тебя?» Мужчина нервно поглядывал на небо. «Драгон». «Веснушка, будь добра, поведай ему все». Белка перескочила на ветку, подбежала к самому ее краю и, волнуясь, начала свой рассказ. Я наблюдала за драгоном. Его брови с каждым словом поднимались все выше, а в глазах закипала ярость. «Стужайла, говоришь?» — прорычал он. «Вот как решил за добро отплатить». «За какое добро?» — подошла я ближе. «Сейчас не это важно. — махнул рукой мужчина. «Должен я Люту обо всем сообщить. Жди меня завтра на этом же месте». Последние лучики солнца померкли, Драгон, развернувшись, ушел в лес. Странно, мне показалось, что фигура его изменилась. Наверное, тени от деревьев исказили облик. «И что теперь?» — растерянно спросила белка, спрыгнув на мое плечо. «Кабы я знала», — задумчиво погладила зверька по макушке. «Спасибо тебе, милая. Может, Люд в силах все исправить? Цветане до меня и дела нет. Не печалься. Все, что могли, мы сделали». Веснушка спрыгнула на ветку. «Завтра, как появится Люд, отыщу я тебя. Жди». И ускакала прочь. Люд. Едва успел колдун скрыться до наступления ночи. Засмотрелся на девушку, как та привольно плескалась в озере. Гибкое тело, точно стройная березка, светилось белизной в синих водах. Удивился собственным мыслям. Что же он девиц ни разу не видел? Только манила его Тайя. Некрасивая, но по-своему притягательная. Рядом по заповедной тропе топал мрак. Довольно пыхтел медведь, наевшись дикой малины. «Узнал что?» — спросил он у колдуна. «Стужайла. Это его рук дело. Решил дочь свою мне подсунуть. Волшебную силу Тайе отнял». Мрак зарычал. «Тогда его не стоило отпускать. Разорву!» «Нет, братец», — недобро сощурил глаза Люд. «Слишком казнь мягкая. У меня получше мысль есть». «Какая же?» «Лишу его сил». «Что страшнее для колдуна, чем без волшбы остаться?» «Умереть от болезни и немощи, как простой смертный. Мучиться до конца своих дней, долгие годы. Другое меня волнует». «Что же?» «Ведь поначалу думал, он подменил силы девушек. Но нет. Стужайла полностью пытался Тайю колдовских чар лишить. Откуда же у нее волшба? Неужто преемницу я себе нашел?» «Торопишься, Люд. Сначала проклятие сними с девицы, потом и поглядим». «Ты прав». Колдун и медведь вышли посреди зимнего леса. В образе старика был мороз. Поглядел он на свои руки и горестно вздохнул. Мрак скрылся в лесной чаще, а колдун направился к дому. Во дворе было тихо, все разошлись спать. Люд поднялся в терем. Завтра он отправится к Цветане. Должна волшебница отпустить Тайю к нему. Там уж сам разберется со Стужайла и его дочерью. Тайя. «Нет!» — звонко крикнула Цветана, топнув ногой. «Решил взяться за старое, Люд? Не отдам я тебе Тайю!» «Волшебница, напрасно ты меня обвиняешь. Сама неужели не видишь? Зимняя у нее волжба. Справляется она с заданиями», — упрямо возразила Цветана. «А у меня все меньше колдунов по деревням. Самой весной приходится по лесам да полям безвылазно за всем следить. Не отдам. И ты забрать ее не можешь. Прошла она посвящение мое. Перед людьми и богами теперь Тайя весенняя волшебница. И не бывало прежде такого, чтобы чужих учеников сманивать. Не уйдешь добром, остальным пожалуюсь», — пригрозила разгневанная колдунья. Мы с Веснушкой затаились за огромным дубом, что рос рядом с теремом. Под открытым окном разговор был хорошо слышен. «Да пойми ты, глупая, нельзя зиме занимать место весны, беда будет. У каждого в этом мире своя стезя, тебе ли не знать, колдунья?» «Ошибаешься ты, Люд. Если бы зимняя она была, не прошла тогда посвящение. Выдержала Тайя. А посему у меня останется. Все, разговор окончен. И не смей своих соглядатаев ко мне подсылать». Хлопнула дверь в терем, да так что листья на дереве задрожали. «Упрямая баба». Высокий старик в тяжелой шубе прошел к лесу, повел рукой, открывая тропу заповедную, и исчез. «Что же это?» — повернулась я к Веснушке. «Выходит, не бывать мне ученицей Люта, и проклятие никто не снимет. Вот такой мне всю жизнь оставаться. Иди сама к Цветане, авось она поможет», — погладила меня белка лапкой. «Сомневаюсь», — покачала я головой, по щекам невольно покатились слезы. «Так и придется мне остаться у родины со слабой магией. Хороша колдунья. Поселюсь где-нибудь в лесу, буду жить одна. Видно, такова моя судьба», —